и вскоре скрылся за кустами жимолости. На другой день ни свет, ни заря я устремился в лес. Непролазный, оплетенный долгими травами ольшаник в туманном выпоте, густых испарениях, оседавших влагой на коже, походил не то на джунгли, не то на дно схлынувшего моря. Ночью шел дождь. Он дал могучий прирост всей жизни в природе. Вытянулись, ярче зазеленели осоты. Свинушки, будто я и не произвел вчера опустошения, так и перли из травы свежей прожелтью. В каждой лягушке скрывала заколдованная принцесса, так были они величавы, исполнены надменности и нежелания посторониться. Я мчался сквозь ольшаник, сам мокрый с головы до пят, охваченный жгучим нетерпением и умиленным предвкушением встречи с мальчиком на заросшем булыжном шоссе. Его вера уже стала моей верой. Я был уверен, что без труда отыщу шоссе, ведь это так просто. Все прямо и прямо сквозь ольшаник, березовый и осиновый редняк, в другой березовый лесок, забитый буреломом, и там обнажится чистая полоска синеватого и розового булыжника. Я так и не нашел заброшенного шоссе. Все было похоже на вчерашнее — и деревья, и травы, и валежник, и репьевые заросли, и розовые свечи высоких цветов, но не было ни шоссе, ни мальчика с коричневыми глазами. До заката мыкался я по лесу, измученный, голодный, с иссеченными травой и сушняком ногами, но все было тщетно. Мне никогда уж не попадалось ни заброшенного шоссе, ни проселка, ни даже стежки, что нуждалось бы в моем спасающем труде. Но с годами я по-иному понял наставление мальчика. В моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям, и близким, и далеким, и к тем, о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти забытым. Вот этим дорогам был я нужен, и я стал на вахту. Я не жалел ни труда, ни рук, я рвал напрочь чертополох и крапиву и всю прочую нечисть, не давал сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги начиналось встречное движение. Лишь одну, самую важную дорогу не дано мне было спасти, быть может, потому, что никто не шевельнулся мне навстречу.